помогли убежать от расплаты помещику Скобликову. И только теперь Кречев сообразил, почему нет хозяев. Ясно же, прячут пожитки или хлеб, боясь неожиданной расправы, и он решил успокоить Марию. Не вы главные виновники. Насколько мне известно, здесь замешано третье лицо. Вот ему стоило бы поостеречься. «Успенский?» — быстро спросила она. «Да». «И что ж ему грозит?» Кречев опять потер ладонями о колени, качнул по медвежьи корпус, будто бы что-то мешало ему говорить, но все-таки сказал: «Разговор между нами. Если об этом кто узнает, сами понимаете, попадет не только мне, но и ему». «Да что ж ему грозит?» — нетерпеливо спросила Мария. «Конфискация имущества. Если он признается, что помешал Савкину задержать помещика Скобликова. Вот что ему передайте. Завтра вечером мы с Зениным поедем к нему в Степаново, чтобы расспрашивать его. Пусть он на это время куда-нибудь уйдет. На допрос его вызывать никто не станет, не имеют права. Это всего лишь блажь Возвышаева и Зенина. Но если он не увернется от нас, Зенин может и дело состряпать, и меня впутает. А я обязан ехать. Не могу уклоняться. Вы меня поняли?» «Спасибо, Павел Митрофанович». Она потупилась на минуту, потом взглянула на него с виноватой улыбкой и сказала тихо: «Ради бога, извините. Я так часто была несправедлива к вам, а вы честный и мужественный человек, извините». «А в чем вы, Мария Васильевна? Все это пустяки». Он встал как бы с облегчением, свободно расправил плечи, будто скинул с себя мешок с зерном, и вновь заметил ребятишек. Настороженные и притихшие, как воробьи, они смотрели на него с испугом. Видно было, что им не до игры, что подобный разговор сегодня для них не впервой. «Извините и вы меня, ежели в чем виноват», — сказал Кречев и вышел. «Ах ты, ядрена Матрена, ну и ну! Дети малые и то затаились, как пришибленные. Вот так заварилась похлебка, кто ее только и расхлебывать станет». Он полез в боковой карман за куревом и задел бутылку, жестко даванувшую его в ребро. «А куда ж мне этот снаряд девать, с кем бы раздавить его?» И надумал: «Пойду, как Соне, хоть душу отведу». Соня Бородина доводилась Андрею Ивановичу снохой. Она была второй женой брата его Михаила. После смерти Насти, оставившей трех малолетних дочек, Михаил приехал из Юзовки, женился наспех на этой Соне, из соседнего села Сергачева взял ее и снова укатил в Юзовку, где слесарничал, деньги зарабатывал на новый дом. Дом этот строил ему Андрей Иванович. Не сам, конечно, строил, а вел подряд, нанимал мастеров, присматривал. Кирпичные стены сложили братья Амвросиевы, а крышу, полы и все столярные работы вел Федот Иванович Клюев. На этой новостройке и сошелся Кречев с Соней. Дело было весной. Сеяли овес по контрактации. Кречев зашел под вечер к Андрею Ивановичу договориться насчет раннего выезда в поле, но хозяина не было дома, сказали, что он на стройке. И на стройке его не оказалось. Кречев пробухал сапогами по желтому свежеостроганному полу, заглянул и на кухню, и в чистую половину — никого. Прошел в тесовые сени. Здесь тоже, как и в доме, были хорошо оструганные полы, скипидарно пахло свежей стружкой, двери не заперты, раскидан да развешан по стенам инструмент. И никого. Что за чудо-юдо? Не ушли же, так все побросав и не заперев двери. На дворе стоял дощатый сарай. Кречев вошел в торцевую дверь и столкнулся нос к носу с Соней. Она была в одной из подней рубашки, видно, переодевалась из рабочего платья в выходное.